Но когда с годами я стал сопоставлять отрывочную информацию о нашей семье, почерпнутую в основном от Офелии, а также от некоторых дядюшек и тетушек, ответы на мои вопросы оказались гораздо более сложными для восприятия. Никто не говорил мне, какой частью головоломки была эта красивая женщина, готовившая леденцы. Но где-то в глубине души я знал, что это очень важный человек в моей жизни. Может быть, потому, что она как-то по-особому ко мне относилась, хотя она была точно так же добра к Офелии и другим детям, или, может, потому, что мы с ней умели разговаривать без слов. Из нашего безмолвного диалога я понял, что она счастлива, когда видит, что счастлив я. Подсознательно это стало первой задачей в моей жизни — дарить ей столько же радости, сколько она дарила мне. Интуитивно я понимал, кто она, хотя мне никто не говорил. Я узнал ее. Однажды, когда она пришла, я смотрел, как она возилась у плиты и делал выводы, которые с годами подтвердились. Она не просто миловидная, она красавица. Из тех, на кого оборачиваются на улице и долго провожают взглядом. Невысокая, с благородной осанкой, которая делает ее намного выше, со светло-коричневой, но не слишком светлой кожей. У нее необыкновенно крепкие ногти. Она может руками разделить яблоко пополам. Немногие мужчины или женщины делают что-либо подобное. Эта ее способность поражала меня всю жизнь. Она элегантно одевается. Платье цвета пейсли и бургундского вина всегда обращают на себя внимание. На плечи она накидывает шарф или шаль, придавая струящуюся женственность своим нарядам. Яркость расцветок и ниспадающие многослойные ткани придают ее облику особый африканский колорит. Но то, что привлекает внимание к ее лицу, это ее выразительные глаза и удивительная улыбка. Тогда и позднее я сравниваю ее улыбку со светом, который вырывается из холодильника, если его открыть ночью. Ты открываешь дверцу, и свет, как улыбка, наполняет комнату. Даже когда наступят ночи, когда в холодильнике не будет ничего, кроме лампочки и воды со льдом, ее улыбки или воспоминания об этой улыбке будет достаточно, чтобы поднять мне настроение. Не помню точно, с какого момента я начал ее узнавать, но знаю, что мне тогда было года 4. Возможно, это случилось после того, как она протянула мне кусок леденца, в тот момент, когда я, наконец, смог ответить на взгляд, которым она смотрела на меня, и успокоить ее ответным взглядом. Конечно, я помню, ты моя мама. В нашей семье было полно секретов. С годами до меня доходили только отрывки саги о моей матери, услышанные мной из разных источников, так что понимание, которое в конце концов пришло ко мне, было сродни истории о Золушке, но без феи крестной и без счастливого конца, где она выходит замуж за принца, и они живут долго и счастливо. Единственная дочь из 4 выживших детей, рожденных у Арчи, Офелии и Гарднеров, Бетти Джин, появилась на свет в 1928 году в Литл-Рок в штате Арканзас, а выросла в период депрессии в грязной провинциальной Луизиане, где-то возле Рейвилла с населением в 500 человек. Жизнь Гарднеров, подвергаемая испытаниям бедностью и расизмом, была нелегкой.